Почти целый месяц мы играли в разбойников, а потом я бросил. И все мальчики тоже. Никого мы не ограбили и не убили. Так только дурака валяли. Выбегали из лесу и бросались на погонщиков свиней или на женщин, которые везли на рынок зелень и овощи, но никогда никого не трогали. Том Сойер называл свиней слитками, а репу и зелень драгоценностями. И, вернувшись в пещеру, мы хвастались тем, что сделали, и сколько человек убили и ранили. Но я не видел, какая нам от этого прибыль. Раз Том послал одного мальчика бегать по всему городу с горящей палкой, которую он назвал пароль, знак для всей шайки собираться вместе, а потом сказал нам, что он получил от своих лазутчиков тайное сообщение, будто завтра около пещеры остановится целый караван богатых арабов и испанских купцов с 200 слонов, 600 верблюдов и 1000 вьючных мулов, нагруженных алмазами, а охраняют их всего-навсего 400 солдат, так что мы устроим засаду, перебьем их всех и захватим добычу. Он велел нам наточить мечи, вычистить ружья и быть всем наготове. Он даже на воз с брюквой не мог напасть без того, чтобы не наточить мечи и не начистить ружья. Хотя какой толк их точить, когда это простые палки и ручки от щеток? Сколько ни точи, ни на волос лучше не будут. Мне как-то не верилось, что мы можем побить такую массу испанцев и арабов. Хотелось только поглядеть на верблюдов и слонов. Поэтому на другой день, в субботу, я был тут как тут и сидел вместе с другими в засаде. И как только дали сигнал, мы выскочили из кустов и скатились с горы. Но никаких испанцев и арабов там не было. Верблюдов и слонов тоже. Оказалось, что это всего-навсего экскурсии воскресной школы. Да и то один первый класс. Мы на них набросились и разогнали ребят по всей долине. Но только никакой добычи нам не досталось, кроме пряников и варенья. Да еще Бен Роджерс подобрал тряпичную куклу, а Джо Гарпер — молитвенник и душеспасительную книжку. А потом за нами погналась учительница, и мы все это побросали и бежать. Никаких алмазов я не видел, так и сказал Тому Сойеру. А он уверял, что они все-таки были там. Горы алмазов, и арабы, и слоны, и много всего. Я спрашиваю, почему же тогда мы ничего не видели? А он говорит, если бы ты хоть что-нибудь знал, хоть прочел бы книжку, которая называется «Дон Кихот», тогда бы не спрашивал. Тут, говорит, все дело в колдовстве. А на самом деле там были сотни солдат, и слоны, и сокровища, и все прочее. Только у нас оказались враги, чародеи, как Том их назвал. И все это нам назло они превратили в воскресную школу. Я говорю, ладно. Тогда нам надо напасть на этих самых чародеев.